Ведическая литература раскрывает, что богатство – это наличие благочестивости. Богатый человек – это человек, совершивший в прошлом благочестивые поступки. Нищий человек, он мог бы быть либо религиозной великой личностью. Ну что значит, в чем его нищенство? Что он рождается и ничего нету, да? Как вы думаете? Вот Прабхупада пишет. Джордж Харрисон в прошлом был йогом. Прабхупада прямо, ясно говорит. Джордж Харрисон был йогом. И довольно очень высоким, продвинутым. Но из-за того, что он хотел почести, вот за свою религиозность, успеха вот такого, признания, все, он медитировал на такое процветание материальное, то есть как карма-канда. Он родился в Америке и стал Джорджем Харрисоном. Но он на самом деле, Прабхупада, общаясь с ним, он знал, что он йог. И что он очень высокого уровня йог был в прошлом. И Прабхупада пишет прямо в науке самосознания. Он говорит, он, это Джордж Харрисон, он был йогом. Эти битлы, поскольку они так сильно были привязаны к восточной философии, он говорит, это признаки их прошлой деятельности, у них такой ум, который привязан к восточной философии. То есть они в прошлом все практиковали. Потом они довольно аскетичные были. У них очень много разных. Допустим, вся эта группа Битлз, они все время прикалывались по медитации, они любили вот так сидеть. Вот у них, даже в их быту можно было проследить, что они были связаны и очень сильно в прошлом были связаны с йогой. То есть все они люди Индии. Но поскольку мотив был нечистый, материалистичный, то за эти все свои аскезы они получили такое имя, известность, популярность, деньги и все остальное. Поэтому живые существа, не имея знания, как действует закон кармы, что происходит, почему мы нищие, почему мы тупые, почему вдруг кто-то вроде бы с благополучным преданное служение совершал и вдруг отказывается продолжать совершать. По какой причине? И он ищет причину. Да потому что у меня вот почка болит, я старый, а потому что я ничего не достигну и все остальное. То есть начинает выдумывать. И все эти выдумки, это есть проявление его ложного эго. То есть любая причина, которую он выдвигает, если мы ее разберем, она телесная. Любая причина, она телесная. Что такое телесная причина? Пока человек закован в рамки вот этих телесных причин, значит у него нечистые мотивы. У него нечистый мотив. Он не осознает еще себя, что он душа духовная. Он может быть проинформирован, но он не осознает этого. Поэтому он отказывается от исполнения долгов.